49. После драки с Пузиковым Тимофеем овладело холодное безразличие к своей судьбе. Свой арест он счел делом решенным и безумно тревожился только за Зиночку, родителей и детей. Как они останутся без его поддержки? Спеша за бабкой к болящему, Тимофей пытался без эмоций обдумать положение вещей и по возможности облегчить семье горе от потери кормильца. Пару раз проскальзывала мысль сбежать, но, тщательно проанализировав последствия своего исчезновения, допросы родных в чрезвычайке, возможное сдержание отца к заложника, он принял решение целиком положиться на волю Господа. Старушка попалась на редкость настырная и, всю дорогу не закрывая рта, рассказывала ему всю свою жизнь, начиная с момента рождения. За полчаса пути Тимофей узнал, что собеседницу зовут баба Палаша, замуж со сватом 16 лет. Муж Егор Иванович был ломовой извозчик, мужик норовистый и сильный, зубами вожжи перегрызал. Зачем Егор Иванович грыз вожжи, Тимофей упустил, потому что старуха внезапно упомянула город Замаршанск. Замаршанск! От этого словечка сердце сладко ёкнуло. И Тимофею показал, будто он ослышался. «Замаршанск!» Баба Палаша радостно закивала головой в черном вдовьем платке. «Истинно, господин лекарь, Замаршанск! Оттуда мы пришли, в столицу-то. Пришли мы из Замаршанских лесов!» Она сбежала вперед и, заглянув Тимофею в лицо, всплеснула руками. «Что это вы, барин, глазки сощурили? Аль тоже в Замаршанске живали?» Тимофей отрицательно махнул рукой. — Нет, я там никогда не был. Там живет моя знакомая, Досифея Никандровна. Она замужем за Прохором Игнатьевичем Суровым, отставным фельдшером. — Знаю. Сурова как не знать? Оживившись от того, что у нее с господином доктором отыскались общие знакомые, старуха замолола языком с удвоенной энергией. — Когда я молодухой-то была, Прохор в лесу на хуторе Побылем жил. Наши девки на него ох и заглядывались, а он в женскую сторону не-не, вот мы не красные девки, а дубины стаеросовы. Так моя подружка Любка Макена что удумала? Повесила на руку пустую корзинку, коса растрепала, в глаза слезу подпустила и дунула на суровский хутор, вроде как заблудилась. Протрусь в избу, думает, а там найду, чем мужику угодить. Вскружу ему голову-то, да замуж прошусь, никуда не денется. Как задумала, так и сделала. Но Суров не дурак казался. И на порог ее не пустил, а взял под белые роченьки, да и доставил назад батьке с маткой. Вот, мол, ваша дочка живая и невредимая, вы уж ее больше в лес одну не отпускаете, а то не равен час еще какому холостяку забежит, греха не оберетесь. Ох, и учила Любка, потом мать хворостинует, на всю деревню крик стоял. Слушая бабкину трескотню, Тимофей живо представлял старого фельдшера, когда-то спасшего жизнь его отцу. Он внезапно почувствовал доброе расположение к собеседнице, горячо радуясь, что эта случайная старуха была знакома с дорогим для семьи Макеевых человеком, мужем его любимой наставницы Досифеи Никандровны. «Всегда-то, Досифеюшка, изыщешь оказии, чтобы передать мне весточку в трудную минуту», благодарно подумал он, постепенно приходя в мирное расположение духа. Резко остановившись, бабка перевела дыхание и указала на крышу окраинного дома. — Пришли! Вон моя изба! Там мой сынка занедужил! Сын бабы Палаши оказался ражим мужиком богатырского здоровья. Сидя за столом в одной рубахе, застегнутой на верхнюю пуговицу, и расставив в сторону мускулистые ноги с крепкими икрами, он пил квас из полуведерного жбана, время от времени поднимая голову и отфыркиваясь, как конь на водопой. — Сыночка, Алексей Егорыч! — заискивающе пропищала старуха. — А я тебе лекаря привела. Само что есть подлинного? Мужик досадливо крякнул, утер рот тыльной стороной ладони и уставился на мать маленькими глазками, терявшимися под бровями. — Зачем? — Как это зачем? Алексеюшка, ты ж сам на медне на пупочек указывал и жаловал, что у тебя все нутро горит, тебе надобен самый настоящий лекарь. Написав дугу, жбан глухо стукнула старешница. — Вы, мамашенька, совсем с глазду съехали? Лучше пожрать спроворили. Не удостаивая Тимофея вниманием, мужик снова принялся сосать квас, А старуха заметалась по избе, собирая ужин и уговаривая деточку показать врачу больное нутро. Не прощаясь с хозяевами, Тимофей развернулся и пошел к дому, мучительно выстраивая в уме сцену своего ареста. Последние дни основательно подточили его силы, прежде казавшиеся ему неиссякаемыми. Еще пару недель назад для него не составляло никакого труда отмахать без раздыху с десяток километров или, не смыкая глаз, одежурить ночью постели тяжелого больного, а утром, выпив наскоро стакан кипятка, снова принимать пациентов. Теперь же Тимофей чувствовал, что донельзя устал. Завалиться бы спать на сеновал в душистую зеленую пену, пахнущую детством, и не просыпаться дня три или четыре. А проснувшись, узнать, что никакого Пузикова на свете нет. И никогда не было, а беды, произошедшие с их семьей за последнее время, — лишь нелепый сон. Зине расскажу обо всем. Мой арест не должен быть для нее неожиданным. Остальным она объяснит, что у меня не было другого выхода. Решительно думал Тимофей, вышагивая короткими переулками, разрезавшими на части длинный Забалканский проспект. Забеленной кирпичной стеной, тянувшейся вдоль проспекта, звонили к вечерней колокола Новодевичьего монастыря. Замедлив движение, Тимофей на миг приостановился, стараясь запомнить неповторимый мягкий тембр большого колокола. Услышит ли он еще раз этот низкий гудящий звук благовестника, заставляющий взметнуться к небу стаю белых голубей? Как было у них заведено, Зиночка с Ванькой силой ждали его на перекрестке Забалканского проспекта возле бывших складов купца Растеряева. Построенные в начале мировой войны, склады были дочисто разграблены после революции, зияя распахнутыми дверями, столь зловеще, что запоздавшие прохожие старались миновать их чуть не бегом. Погода стояла ясная, вечернее солнце ярко высвечивало длинную перспективу проспекта из конца в конец, обливая лучами детей и Зиночку. Ванька по обыкновению горланил веселую песню, игриво шпыняя силу кулаком в бок. — Дядя Тима, я новую песню разучил на английском языке. Ольга Александровна мне слова на бумажке написала, а музыку я сам подобрал. Сходу похвастался он Тимофею, широко улыбаясь, показывая два выпавших передних зуба. Как ни пытался Тимофей придать лицу спокойное выражение, обмануть Зиночку не удалось. Сходу, заметив перемену в настроении мужа, она встревожилась. — Тима, на тебе лица нет? Она взяла его за руку и прижалась к его плечу, нечаянно толкнув пожилую крестьянку с холщовым мешком за плечами. — Бесстыжие, нашли где обниматься! — недобро ощерилась баба. Тимофей мягко увлек Зину под дерево и прижал к себе, чувствуя, как неистово заколотилось сердце в предчувствии безжалостных слов, которые он сейчас скажет. — Я не знаю, как ей сказать, — думал Тимофей, медленно начиная объяснение. — Зина! — «Ты должна знать...» Он честно пытался, но никак не мог вытолкнуть из горла короткую, но емкую фразу. «Сегодня меня арестуют, наверное, расстреляют». Он ясно представлял, как к концу фразы Зинины глаза наполнятся отчаянием, в котором мгновенно утонет вся его твердость и бесстрашие. «Дядя Тима, тетя Зина!» — законючили ребята, топчас рядом. «Пойдем домой!» — Лиза давно уж вернулась, мы без тебя есть не садимся. Тетя Сима обещала луковую тюрю на ужин. — Идите вперед, мы за вами. — Как можно беспечнее, — сказал им Тимофей, и, взяв Зину под руку, прогулочным шагом двинулся вслед за мелькнувшими впереди рубашонками, сшитыми руками Ольги Александры. Зина шла рядом, молча, давая ему время собраться с мыслями. Тимофей был благодарен ей за чуткость. — Огоньку не найдется. — спросил Тимофей, отставной солдат на деревянной ноге. — Не курю. — И то верно. Дьявольское дело, табак. Я к нему в остроге пристрастился. Стуча ногой о тротуар, солдат пошел дальше и остановился. Вгляделся в приклеенный на стену листок с очередным декретом советской власти и резким движением руки разодрал его пополам, торопливо осмотревшись, нет ли поблизости патруля. Сгорбленная спина одноногого вызывала чувство жалости. Тимофей подумал, что надо бы на всякий случай носить с собой спички. Но осёкся. Всякого случая, наверное, уж не представится. Он уловил легкое дыхание Зины, напряженно ожидавшее объяснения. Полушепотом сказал, чувствуя неубедительность своей интонации. — Зина, меня сегодня арестуют, но ты не тревожься, я надеюсь, что ненадолго. К его удивлению Зина не испугалась, не охнула, не сбавила шаг и не заплакала, а твердо и веско сказала так, будто ничего не случилось. — Ты должен бежать, я не пущу тебя на заклане. Я не могу бежать, потому что тогда арестуют всю семью. — Мы все убежим. Соберемся и убежим, ведь ушли же мы со старой квартиры, — горячо запредставила Зина. Изнывая от тягостности объяснения, Тимофей горько вздохнул. — Подумай сама. Куда бежать с детьми, больным Аполлоном Сидоровичем, с грудным Николенькой, наконец? — Тогда я попрошу с тобой, — заявила Зиночка. — Ведь вместе ничего не страшно, ведь правда. От ее слов Тимофею захотелось заплакать от любви и одновременно закричать от несправедливости нынешней жизни. Усилием воли он справился с нахлынувшими чувствами, благодарно поцеловал Зинину руку. — Ни в коем случае. Ты должна остаться в семье и поддерживать их. — В этом не сомневайся. С трудом сдерживая рвущийся снаружи стон, Зина жадно всмотрелась в лицо мужа, лихорадочно стараясь запомнить каждую черточку. Какой он измученный! Один глаз подбит, губа распухла. Лишь одна пушистая русая челка, как прежде, непослушно топорщится над чистым лбом, напоминая о беззаботных временах счастливого отрочества. Тимофей полностью разделял ее чувства, так же, как она, стараясь впитать в себя каждый благословенный момент единения, искренне верит, что смертный час не сможет вырвать из его памяти облик любимый. — Ты знаешь, Тима, — вдруг высказала Зина недавнюю мысль Тимофея, — главное — не бояться. Смирение и достоинство — это единственное оружие, вложенное нам в руки Господом. Оно непобедимо. По косой улице супруги шли рука об руку, с гордо поднятыми головами, словно собираясь на венчание. — Я не хочу, чтобы меня арестовали в доме и напугали детей и родителей, — шепнул Тимофей. — Сегодня ночью я буду сидеть на лавке у ворот. — Правильно, — согласилась Зина. — Будем сидеть вместе. Коротать ночь в ожидании ареста им не пришлось. По сочувственно заинтересованным взглядам соседей, по оживленным мордахам прятавшихся по кустам у забора любопытных мальчишек, Тимофей понял, что уполномоченные чрезвычайной комиссии караулит во дворе дома.